Глава 32. В 6 часов утра моя вахта окончилась. Я не мог оставить Станиславу запаса угля. Я просто не в силах был больше держать лопату. Мне не нужно было ни матраца, ни подушки, ни мыла. Я упал на койку, грязный, засаленный, потный, как пришел. Мои брюки пропахли так же, как и моя рубашка и башмаки, насквозь пропитанные маслом, угольной пылью и керосином, рваные, с прожженными дырами. И когда в ближайшей гавани я стоял на палубе Юрикки, рядом с остальными карманниками, взломщиками и беглыми арестантами, меня нельзя было отличить от них. На мне была арестантская одежда, в которой я не мог сойти с корабля, так как меня сейчас же схватили бы и доставили бы обратно. Я стал теперь частью Юрикки и должен был идти с ней на смерть и гибель. Выхода не было никакого. Кто-то тряс меня и кричал мне в ухо: «Завтракать!» Никакой завтрак на свете не мог бы поднять меня. Что мне было до завтрака, что была для меня еда? Черное, густое, прелое, пропахшее дымом нечто. Нередко говорят: я так устал, что не могу пошевелить даже пальцем. Кто говорит это, не знает, что такое усталость. У меня даже веки не закрывались плотно от усталости. Мои глаза были полураскрыты, и я воспринимал мутный дневной свет как режущую боль, но я не мог закрыть век. Они не закрывались ни сами по себе, ни по моей воле, потому что у меня не было воли. У меня не было желания, а только тягостное чувство неудобства. Ах, если бы исчез этот мутный свет! Под конец я уже не думал, а только в полном бессилии убеждал себя: какое тебе дело до дневного света? Вдруг меня подбросило вверх тяжелым железным крюком подъемного крана, у меня выскользнул из рук рычаг, я слетел вниз с высоты 30 метров, шлепнулся прямо на мол, и густая толпа людей ринулась ко мне и заревела: «Вставай! Без 20:11! Золу носить!» После того, как зола была вынесена, я принес из кухни обед. Мне пришлось нести тяжелую миску сначала вверх по трапу, а потом вниз. Я съел несколько слив, плававших в синеватой крахмальной жижице, называвшейся у нас пудингом. Съесть еще что-нибудь я был не в силах. Не помывшись, я отправился на вахту. Когда в 6 часов вечера меня пришли сменить, я чувствовал себя таким разбитым, что не мог умыться. Ужин уже остыл. Но это мне было безразлично. Я повалился на свою койку. Так продолжалось 3 дня и 3 ночи. У меня не было других мыслей, кроме одной. С 11 до 6, с 11 до 6, с 11 до 6. В этих словах заключалось все мое мироощущение и самосознание. Меня не было. На месте моего прежнего «я» было с 11 до 6. 2 невыразимо острых крика жестоко врезались в то, что было моим мозгом, телом, сердцем, душой, и причиняли мне нестерпимые страдания. Может быть, подобную же боль испытывает человек, когда по его живому, обнаженному мозгу царапают стальным пером. Эти крики доносились ко мне издалека, всегда одинаково жестокие, всегда несущие ту же смертельную боль. «Вставай, без 20:11, черт побери! Решетки опять выпали!» По прошествии 4 дней и 4 ночей я вдруг почувствовал голод. Я ел, как и другие, и стал привыкать. «Это вовсе не так уж страшно, Станислав», — сказал я, когда пришел его сменять. «Фрикадели были очень вкусны. Если бы давали только побольше молока. Ну, запас, который ты мне оставляешь, не очень-то велик. Его хватит только, чтобы заткнуть дырявый зуб в первой топке. Как бы выманить рюмку рому у первого инженера?» «Это сущие пустяки, Пиппин. Ты желтый, как лимон. Пойди наверх и скажи, что испортил себе желудок и что тебя все время рвет. Он поверит. Скажи, что не можешь идти на вахту. Сейчас же получишь стакан. Два раза в неделю ты сможешь выезжать на этом рецепте. Больше не удастся. А то он незаметно вольет тебе наполовину касторки, и ты заметишь это только тогда, когда проглотишь. И не сможешь даже выплюнуть у него в каюте, потому что самому же придется убирать. Ну, иди, да только не передавай этого рецепта другим. Это только для нас двоих. У кочегаров свой. Да у них подлецов разве выудишь? Я привыкал все больше. Потом пришло время, когда у меня опять появились посторонние мысли, когда я уже не в полуобморочном состоянии, а сухо и трезво кричал второму инженеру, что если он тотчас же не уберется из шахты, то получит молотком по башке, и что он может меня бросить за борт, если я сию же минуту не размозжу его идиотский череп, что на этот раз ему не удастся так дешево отделаться от меня. Ему и в самом деле не удалось бы улизнуть. И он, кажется, чувствовал это. В проходе мы так приладили один железный шест, что он висел в воздухе. От задней стены котельного помещения к этому железному шесту был протянут шнур. Если бы инженер вздумал улепетнуть, один из нас тотчас же дернул бы шнур. Шест, висевший одним концом в воздухе, упал бы, преградив ему путь, и он очутился бы в ловушке. Вышел ли бы он оттуда живым или с поломанными и перебитыми костями, зависело бы исключительно от количества выпавших решеток. Иногда проходило 5 вахт, и за все это время не выпадала ни одна решетка. Но решетки, кроме того, перегорали, и их приходилось заменять новыми, потому что иначе топки проломились бы. Иногда обстоятельства складывались так удачно, что при установке решеток выпадала только соседняя, и с большой затратой терпения и крови удавалось предотвратить выпадение остальных решеток. Зато в другой раз судьба испытывала нас особенно беспощадно. Выпадало уже не 6, а 8 решеток, и не в одной только топке, а в 2 или 3 в течение одной вахты. Поистине, судьба ничего не давала нам даром. Проходя мимо Золотого берега, мы попали в шторм. И в какой шторм? Спаси Господь и святые угодники, это был ветерок. Попробуй-ка тут пронести суп и гуляш из кухни до самого кубрика. Этому надо еще поучиться. А вынос козолы? Прижмешь к себе тепленькую катку и тащишь ее через весь палубный проход к мусорной шахте. Но прежде чем попадешь туда, ее рикка накренится, и ты летишь с твоей милой, доверху наполненной каткой вдоль прохода прямо к сходням. Но вот Юрика легла на другой бок. Ты стоишь внизу на фордеке, держа катку крепко в руках, но как только Юрика обнажит впереди свои сверкающие бедра, мчишься со своей ношей через всю верхнюю палубу, и первый офицер кричит тебе с мостика: «Эй, угольщик, если вам хочется через штаг, то валяйте, никто вас не удерживает, но катку будьте любезны оставить здесь». Она вам не понадобится при рыбной ловле. Внизу у котлов тоже веселее, чем когда бы то ни было. Кочегар, собирающийся ловким, давно заученным жестом подбросить полную лопату углей, внезапно поворачивается и швыряет тебе этот уголь прямо в лицо или в живот. При следующей попытке он даже не успевает размахнуться и исчезает вместе с лопатой в угольной куче, из которой с трудом выкарабкивается, когда Юрика перевалится на другой бок. В рундуках, если это верхние рундуки, которые тоже могут быть нагружены товаром, бывает еще веселее, так как места там значительно больше. У штирборта удалось собрать около 200 лопат угля, и вот начинаешь сбрасывать их вниз, в кочегарку. Рэч! И Рикка переваливается на бакборд. и угольщик, и 200 лопат угля скользят в диком ярлаше к бакборту. Но вот Юрика приходит в равновесие и решаешь сбросить эти 200 лопат в бакборт-шахту. Но только что сбросишь одну лопату, как Юрика ложится для разнообразия на штирборд, и вся куча угля вместе с угольщиком с грохотом катится к штирборту, туда, где она лежала раньше. Теперь стараешься перехитрить старую Юрику. Недолго думая, скидываешь 10-15 лопат вниз, в штирборд-шахту, а сам летишь, сломя голову, к бакборту, и когда лавина угля догоняет тебя, сбрасываешь еще 15 лопат в бакборд-шахту, и как осатанелый назад к штирборту, а лавина опять тебя догоняет. Сбрасываешь 15 лопат и так далее. Таким образом сгребаешь свой уголь к котлам, когда он лежит в верхних рундуках. Угольщик должен понимать в навигации столько же, сколько и шкипер. Иначе он не смог бы в такие бурные дни доставить к котлам ни одного кило угля. Разумеется, все тело его в коричневых и синих пятнах, нос изуродован, колени разбиты, ноги и руки в ссадинах. Эх, и весела же жизнь моряка! А еще веселее то, что сотни юрик, сотни кораблей смерти плавают по семи морям. Каждая нация имеет свои корабли смерти. Самые блестящие пароходства, поднимающие на своих мачтах прекраснейшие флаги, не стыдятся отправлять в плавание корабли смерти. Ради чего платят страховые премии? Конечно, не ради развлечения. Все должно приносить свой барыш. Много кораблей смерти плавает по семи морям, потому что много у нас мертвецов. Никогда не было так много мертвецов, как со времени победоносной Великой войны за освобождение. За то освобождение, которое навязало человечеству паспорта и визы, чтобы внушить ему уважение к могуществу государства. Эпоха тиранов, эпоха деспотов, абсолютных властителей, королей, императоров, их лакеев и метрес побеждена, но и ее победительница – эпоха еще большей тирании, эпоха национального флага, эпоха государства и его лакеев. Возведи свободу в религиозный символ, и она сделается источником самых кровавых религиозных войн. Истинная свобода относительна. Ни одна религия не может быть относительной. Менее всего относительна жажда наживы. Она старейшая из религий. В ее распоряжении лучшие попы и прекраснейшие храмы. Да, сэр.